Глава 12, в которой я учусь пользоваться логосами, ползаю по склонам скалы и составляю план постройки дирижабля. Обучение логосам — это, как оказалось, просто. Сначала ты берешь книгу логоса, а потом начинаешь листать странички, внимательно просматривая каждый значок. Все значки немного похожи друг на друга, поскольку символизируют одно и то же. Вот что тебе показалось ближе, то и подходит. Первыми я выучил самые необходимые логосы отдачи и взятия. Без них здесь вообще делать нечего, потому что не получится передать пневму из семечка в мир, и нельзя будет из мира наполнить свое семечко. Ты можешь быть сказочно богат, заработав миллионы чешуек, но если ты не переведешь сотенку единиц в свое семечко, ближайшая смерть будет для тебя окончательной. А потому перегонять энергию туда-сюда надо уметь в обязательном порядке. И да, стоило мне увидеть свой логос, как семечко пневмы внутри меня немедленно откликнулось. Это ощущение, надо сказать, ни с чем перепутать не получится. Это как прикосновение перышка никак не спутаешь с кусочком льда. Так и здесь. Чувствуешь легкое касание и точно знаешь, все, логос выучен. Рядом с полупрозрачным шаром пневмы появился еще один шарик. Я попытался его распознать, и очень скоро передо мной открылся список выученных мною логосов. Точнее, то самое хранилище, о котором мне как-то рассказывала Нанна. Я мысленно подтянул логос к семечку пневмы, и он засиял маленькой искоркой на краю круга. Второй логос, как только я его выучил и сделал активным, сразу же заискрился рядом с первым. Удивительно. Вот я вижу какой-то пузырь с золотистым содержимым, а еще искорки по краю пузыря. Однако я точно знаю, что вот эта искорка — логос отдачи, а это — логос взятия. Над ними нет надписей и нет никаких системных сообщений. Я просто знаю. Знаю, что бытовые логосы на единичке пневмы могут быть активированы 10 раз. И еще точно знаю, что стоит произвести активацию, и единичка спишется сама. Это ощущается так, как будто у меня появились новые конечности, которыми я теперь учусь пользоваться. И что удивительнее всего, эти конечности, они свои, родные. Они у меня уже были, просто я забыл об этом. Поэтому и учусь я легко и без напряжения, будто вспоминаю. Мой разум, воспитанный 21 веком планеты Земля, в принципе отказывается понимать, как такое получается. Я прямо чувствовал, как скрипят мои мозги, перестраиваясь на новое мировосприятие. При этом тело, душа и что там еще в человеке намешано, человек, один раз уже помиравший и смотревший на свое тело со стороны, точно знает, что все-таки что-то намешано. Вот они как раз восприняли все совершенно нормально. Собственно, каждый выученный логос был как полезен, так одновременно и абсолютно бесполезен. Логос огня создавал такой же огонек, как у Нанны, и с его помощью можно было что-нибудь поджечь. И все же обогреть он меня сам по себе не смог бы. Логос воздуха создавал небольшой сгусток столь необходимого человеку газа. Придумать применение этого логоса, конечно, можно было. Вот только зачем? Там так мало воздуха, что никакого особого толка не будет. Логос воды создавал всего один глоток воды. Помочь особо не поможет, зато пневму потратит. Логос охлаждения опускал температуру в пространстве крохотного объема. Хватило бы заморозить не слишком крупную ягоду клубники или сделать один кубик льда. Бытовой телекинез позволял переместить предмет весом граммов 20, но не больше. В определенных ситуациях это могло пригодиться, но в общем и целом он тоже был бесполезен. Логос земли дарил горстку какой-то пыли, которая вообще непонятно зачем нужна. Логос укрепления, к сожалению, совершенно незначительно, укреплял крохотный кусочек любого материала, и то лишь на время своего действия. Вот если его на материал нанести, тогда хотя бы действие будет подольше, всего день-два. С другой стороны, я же видел, что на доспехах стражи эти логосы горели постоянно. Логос разуплотнения позволял осуществить процесс обратный укреплению и примерно в тех же масштабах. А вот логос укрепления корней увеличивал мою собственную устойчивость. Правда, я вряд ли бы это ощутил во время сильной качки, Бытовые логосы были ничтожны по своей силе. Впрочем, нет. Ничтожными здесь называли логосы на ступень выше. Были еще логосы усиления и ослабления, но их надо было комбинировать с другими узорами. И вот тогда они давали совсем незначительное усиление или ослабление других логосов. А поскольку бытовое взятие и отдача не позволяли перемещать больше одной единицы, и как ее разделить я пока не знал, то и использовать их я не мог. Кажется, я начинал понимать, почему местные жители используют ограниченное количество логосов. Из 13 логосов мне реально могли пригодиться меньше половины, а все остальные повисли в хранилище мертвым грузом. А для дальнейшего обучения требовалась информация. Но где ее достать, я не знал. Осторожные расспросы Нанны и Рубари ничем не помогли, им это тоже было неизвестно. Нанна просто не представляла, где, что и как, а Рубари все получил во время обучения. Были у него незначительные логосы на разные виды ремесленных работ. Зато я узнал, что бытовые логосы — это только первый шаг. Были еще логосы ничтожные, незначительные, малые, приемлемые, существенные, сильные и вроде как очень сильные. Хотя насчет последней категории Рубари и Нанна ничего точно не знали. Такие эмпиреи не волновали простых людей на самых окраинах обитаемого мира. Что вообще-то странно. При помощи логосов можно было бы здорово упростить себе жизнь. В общем, первый мой шаг в освоении логосов стал полным разочарованием. К счастью или к несчастью, вся моя жизнь — сплошная череда разочарований. Если бы я опускал руки каждый раз, уже давно потратил бы и вторую свою жизнь. Нет, сдаваться я не собирался. Просто сейчас в условиях жесткой нехватки времени в первую очередь надо было построить дирижабль, который позволит нам убраться со скалы. Логосы, которые я повесил на семечко пневмы, можно было легко отцепить и отправить в хранилище. Требовалось лишь мысленное усилие. И вот это очень радовало, потому что теперь не страшно было ошибиться с набором в 10 логосов. Изменить его можно было в любой момент. Впрочем, было и еще одно дело, с которым хотелось бы разобраться. Но я не был уверен, что у меня выйдет. Мне до зубовного скрежета было интересно узнать, зачем торговый дирижабль расстреливал людей, оставшихся в Экаре. В условиях, когда ты вроде как пытаешься выжить, но при этом вынужден нарушать законы, любая информация пригодится. А уж с моим-то феерическим невезением обязательно. В город я спустился ближе к обеду. Особенно острой необходимости в этом не было, припасов пока хватало. Но, как всем известно, запас карман не тянет. А еще мне хотелось снова добраться до приюта для девочек. Если именно там Нанна впервые увидела Скамари, то в его окрестностях и требовалось в первую очередь искать ответы. Уже когда я шел по протаренной дорожке, то понял, что спаслись мы и вправду чудом. Сверху мои следы должны были быть отлично заметны. На наше счастье, экипаж торгового дирижабля, видимо, не обратил на них внимания. То ли не привыкли подмечать такое, то ли не смогли рассмотреть с высоты. А может быть, слишком понадеялись на другие способы обнаружения людей. Или чересчур верили в Скамари, которые исправно находили выживших. Не знаю, что в итоге стало тем чудом, которое все-таки отвело от нас беду. Я свернул к складу Тацы и, осторожно пробираясь через заносы, дошел до ворот. В них была маленькая дверца, чтобы каждый раз не открывать ворота, когда кому-то требовалось выйти. Калитка эта запиралась на крючок изнутри, но я знал, где он расположен, так что открыть ее было несложно. Просунув нож в щель между косяком и дверью, я подцепил крючок и скинул его. Запалив фонарь, я осторожно вошел в помещение, осматриваясь вокруг на предмет засевших Скамари. Но скалопендр не было. На складе не было даже трупов хозяина и моих коллег. Видимо, как поднялась суматоха, они сбежали. На столе в кабинете Тацы стояла недопитая бутылка молосы, кружки, а еще лежали какие-то документы, кости и несколько десятков чешуек, которые я без зазрения совести сунул в кошель на поясе. Нечего добру пропадать. На склад я пришел за крепким тросом. Такие специально заказывались для монтажных работ на склоне. Покрытые логосами тросы были достаточно легкими, прочными и безумно дорогими. Их даже не продавали, их выдавали-то исключительно под запись. На рынке и в магазинах купить такой было бы фантастической удачей. Ну а моей удачей была работа на складе, после которой я знал почти все, что там есть, и где оно лежит. Конечно, я понятия не имел, что и где еще было загружено до моего первого рабочего дня. Зато нужные тросы на складе точно были. Сам их летом на стеллажи пристраивал. Вот где я их пристроил, там они и лежали. 20 мотков по 50 метров в каждом. А рядом в ящиках лежали карабины, колья с петлями на конце, специальные молотки, крюки, кошки. Я понятия не имел, для чего нужна большая часть этих приспособлений. Но если завтра не сорвусь со скалы, у меня еще будет шанс узнать хотя бы про часть из них. Постаравшись вспомнить все, что знал про альпинизм и скалолазание, я взял 2 мотка троса и 5 десятков колышков. Просто на то, чтобы все это перетащить до приюта девочек в Новом Экаре, у меня ушел остаток светового дня. Используя трос, я собирался на следующий день спуститься ниже по склону и посмотреть, есть ли там что-то интересное. На обратном пути я успел захватить пару тросов и снаряжение для другого восхождения, на верхнее плато. Хотя, честное слово, вот именно этого я совершенно не хотел делать. С другой стороны, если я буду строить шар или подобие дирижабля, то места в нашей трещине для него явно не хватит. Своим я ничего говорить не стал. Просто свалил все добытое в углу и сел разбираться с логосами. Нанна явно что-то хотела мне сказать, но не решилась после утренней размолвки. А я сам не собирался идти к ним с примирением. Мало того, что дураком обозвали, так еще и не помогают совсем. Половину ночи я просидел, выкачивая из чешуек, которые набрал на складе Тацы, пневму и вливая ее в логосы и заливая ее назад в чешуйки. Конечно, так себе развлечение, зато позволило скоротать время дежурства, после чего я с чувством выполненного долга разбудил рубари и отправился спать. Утром я снова спустился в город и по протаренному пути отправился к приюту. За ночь подморозило, и ветер, бушевавший вокруг скалы, теперь пробирал до костей. Я натянул на лицо очки и маску, после чего, повозившись, сумел нацепить на себя сбрую из плотных ремней. Затем привязал один конец троса к сбруе, а другой — к ограде приюта, благо выглядела она достаточно крепкой. А дальше, держась за трос и уперев ноги в склон скалы, начал медленный спуск. Это было страшно, даже с учетом того, что склон не был совсем вертикальным, а имел небольшой уклон, что, к сожалению, поставленную задачу не слишком сильно облегчало. Когда я лез по канату к трещине, то хотя бы видел свою цель, а сейчас мне приходилось спускаться в пустоту серо-белых туч, что вызывало прямо какой-то животный ужас, хотя раньше я за собой боязни высоты особо не замечал. Когда тебе страшно, 50 метров — это очень много. Я старался смотреть только перед собой, в камень скалы, старательно игнорируя все, что было видно вокруг и подо мной. Вскоре стало заметно, что скала неоднородна. Она состояла из горизонтальных слоев разной высоты. Самый маленький занимал всего 1 метр, а самый большой — 10 метров. Это было странно и необычно. Я и подумал, что надо будет однажды выяснить ответ на столь любопытный вопрос. Ветер на склоне был такой, что иногда чуть с ног не сбивал. К тому же все поверхности обледенели, и только самодельные ледоступы спасали меня от неконтролируемого сползания вниз. Камень скалы был весь изъеден коррозией, да и верно. Сколько лет его точили вода и ветер? И как вообще появилась эта скала? Вопросы без ответов. Возможно, что легендарные изначальные сразу сделали скалы, когда создавали мир. А может быть, эти скалы — последствия какой-то катастрофы, которая случилась много тысяч лет назад. Кто знает? Наконец трос закончился, и я остановился, оглядываясь в поисках хоть какой-нибудь зацепки или странности. Надо мной виднелись постройки Экари. Некоторые лепились к скальной стене и соединялись с городом деревянными переходами. У других были видны только стены и пол, а двери уже выходили на улицы, на плато. По всей окружности скалы были хорошо заметны рукотворные сколы, тот самый пояс безопасности, который так и не успели доделать. А еще были видны следы скамари, которая забиралась наверх. Большие, круглые, с бороздами вниз, от скалопендровой матки. И помельче, прямо по ее следам, от мелких особей. Чудища вполне себе успешно ползали по стене, вбивая свои конечности в камень. И этому даже нашлось одно простое объяснение. Подтеки на стене. Похоже, матка скамари плевалась вперед своей кислотой, и едкая жидкость размягчала каменные породы. Ей это было не нужно, а вот многочисленному выводку явно не хватало силы конечностей, чтобы пробивать камень. Увы, теперь я узнал, как скамари забрались в город, но так и не обнаружил ничего, что подсказало бы причину расстрела выживших из пушки. Как я ни присматривался, но не мог заметить ничего подозрительного, если, конечно, таковым не считать дыру выхода канализации, от которой вниз тянулся темный след подтека, уходивший в тучи. Склон отказывался отвечать на мои дурацкие вопросы. Ну или я просто как-то неправильно смотрел. Что касается подъема, то на него у меня были особенные планы, а именно тренировочные. Конечно, никто не мешал забраться с помощью каната, но ведь мне еще предстоял гораздо более сложный подъем по похожему скальному склону, и было бы неплохо понять, как это правильно делать. Достав из сумки первый колышек, я стал смотреть, куда бы его воткнуть. Не в монолитную же породу, правильно? Мысль показалась логичной, и я попытался засадить его в трещину. Сначала вдавил, чтобы он не выпадал, а потом отпустил, достал молоток и принялся забивать. Первый колышек после третьего удара звякнул и полетел вниз. Провожать его взглядом я не стал, и так слишком страшно, чтобы еще вниз пялиться. Вместо этого я достал следующий колышек, поискал трещину поудобнее и повторил попытку. На этот раз колышек зашел по самое кольцо, к которому я привязал второй трос, а другой его конец надежно закрепил на сбруе. Я помнил, что так поступают профессиональные альпинисты в фильмах, но вот правильно ли сейчас делаю я, это еще был вопрос. После чего я снял перчатку, взял ее в зубы и принялся шарить рукой в поисках хоть каких-нибудь трещин или выступов, и даже нашел парочку. Ступней нащупал еще один уступ, показавшийся мне надежным, и, наконец, решительно перенес вес на одну ногу, держась пальцами за трещину и распластавшись на склоне. Все вроде хорошо. Только дальше-то что делать? В первый раз я сорвался, когда страховочный колышек был на уровне моего живота. То есть взобрался я всего на метр-полтора и вскоре унылой сосиской повис на том тросе, по которому спускался. При этом чуть не выронил молоток и перчатки, которые все еще сжимал в зубах. И даже эти доли секунды в свободном падении заставили сердце пропустить удар. Прижавшись к скале, я постарался восстановить потерянное душевное равновесие, не пытаясь даже шевельнуться. До конца дня я падал еще раз 100, сумев в итоге самостоятельно взобраться на 20 метров. К вечеру я готов был завыть от бессилия. При такой скорости я до верхнего плато буду ползти до лета. 20 метров! За несколько часов усилий это феерический провал. Обнадеживало лишь то, что это еще первый день, а значит, с каждым разом у меня будет получаться все лучше и лучше. Зато радовало, что я наконец придумал, как использовать колышки и трос. Когда я забил второй колышек, то неожиданно понял, что продеть в него трос просто не смогу. Один его конец был привязан к поясу, а второй — к колышку внизу. Собственно, решая в голове этот вопрос, я снова сорвался. Пока висел и приходил в себя, развязал страховочный трос и закрепил так, чтобы хватало длины до второго колышка. Забрался, продел свободный конец в кольцо, протянул, развязал узел на сбруе и затянул его уже после петли. Однако с третьим колышком все повторилось заново. В результате я додумался насадить колья на трос заранее. Непонятно было, правильно ли я действую и использую снаряжение. Ведь я никогда не занимался альпинизмом ни в прошлой, ни в нынешней жизни. Необходимость заставляла меня экспериментировать и использовать пусть и неверные, но хотя бы работающие способы. Теперь колышки заранее болтались у меня на канате, а улететь вниз им не давали два узла, которые я был вынужден постоянно развязывать и завязывать заново. Комфорта восхождению это не добавляло, да и скорость стала натурально черепашьей. А ведь при восхождении на верхнее плато у меня не будет дополнительного троса, спущенного сверху. Кроме того, мне пришла в голову идея, что надо иметь при себе дополнительный короткий кусок троса, который я буду привязывать к ближайшему колышку, когда совершаю какие-либо манипуляции. Осталось только научиться нормально лазить. Остаток пути наверх я проделал более привычным способом. Когда я выбрался на плато, у меня болели пальцы, кисти рук, коленки, а еще отбитые при падениях и ударах об скалу бока. Перед тем, как вернуться, я смотал второй трос и даже вырвал все колышки, которые только смог, надеясь, что остальные будут не так заметны с подлетающих дирижаблей. Отвязав трос от ограды, я закинул его в рюкзак и отправился в убежище, надеясь успеть до захода солнца. Но не успел, само собой. По пути пришлось вместе с поклажей забираться еще по двум канатам, а я и так был почти без сил. В общем, приходилось постоянно останавливаться и пытаться передохнуть. Когда я вернулся, Нанна уже спала, а Рубари смотрел на меня с явным осуждением. «Волновалась», — заметил он, кивнув на девочку. «Проживет». «Не надо переживать и волноваться за дураков», — ответил я. «Ничего они путного не сделают. Иди спать». «Тут еда!» Рубари виновато указал на котелок и со вздохом пошел спать. А я уселся с едой рядом с очагом, зажег фонарь и достал особенности постройки эфирных судов из ящиков, который свалил все лишние вещи перед вылазкой. После чего открыл книгу и принялся читать, выписывая на обложке с внутренней стороны список необходимого. И чем дольше я читал, тем больше меня охватывало уныние. Ведь, как мне казалось, сшей аэростат, сколоти гондолу, достань логос огня и установи так, чтобы горячий воздух поднимался внутрь аэростата, и всего делов-то. Однако в таком случае гондола оказывалась крошечной, а аэростат огромным. На одном лишь горячем воздухе подъемная сила конструкции в 600 кубических метров позволит увести с собой пару человек и небольшой сухпаек. И это с учетом того, что ткань для аэростатов делалось с применением специальных логосов, позволяющих нагреть воздух внутри почти до 1000 градусов. При таких температурах воздух по летучести вообще приближается к гелию, если я все правильно понимал. Но, конечно, у меня так нагреть не получится, с малым-то логосом огня. Цифры в книге были, конечно, местные, но я сумел перевести их в более привычные земные показатели. И получалось, что даже если я сошью цилиндр длиной 20 метров и с радиусом в 10 метров, то при нагреве, который дает малый логос огня, а это почти 300 градусов, аэростат вытянет груз около 3,5 сотен килограммов. Причем часть этого веса еще гарантированно сожрут ткань и гондола. Автор книги был неумолим. Без логосов невозможно поднять нормальный вес. И одним из самых главных для подъемной силы был логос пустотной сферы. Его размещали на подвесе внутри аэростата, и пневмы он жрал, будь здоров. Этот логос создавал внутри аэростата сферу пустоты, то есть разряженного воздуха, и окружал ее прозрачным коконом, который сдерживал внешнее давление и не давал конструкции сложиться внутрь. К сожалению, если что-то попадало внутрь кокона и не обладало должной прочностью, то могло быть разрушено. Сталь, разрывающую силу сферы, выдерживала, а вот ткань не выдержит точно. От силы логоса сферы пустоты зависел и размер самой сферы, и, соответственно, размер аэростата. Где взять этот логос? А ведь нужен был и логос сферы охлаждения, который надо будет окружить логос огня. И еще требовался держатель для логоса огня, чтобы он насквозь не прожег конструкцию гондолы. А еще нужны были турбины, которые крутились бы с помощью восходящих потоков воздуха и передавали бы энергию вращения двигательным винтам через цепь передач. И да, для передач требовались цепи, причем укрепленные, чтобы не рвались при каждом удобном случае. Где все это взять? Я уж молчу про конструкции циркуляции воздуха, про специальные материалы корпуса из легкой древесины, про вспомогательные логосы, которые смогут укрепить судно и повысить надежность узлов. Все это надо было либо делать самостоятельно, либо искать по складам Экари. Может, и сумею что-нибудь найти. И на все про все у меня было в общей сложности 30 дней. И еще 20 на сборку конструкций. А где найти время на то, чтобы подняться на плато? «Как же мне не везет», — подумал я, глядя на список. «Стой, Фант! Тебе надо вывести отсюда всего лишь 3 человек. Для этого достаточно тесной гондолки, пары винтов для движения и маневрирования, и чтобы все это продержалось хотя бы пару недель». С этими мыслями я решительно расставил галочки напротив того, что было действительно необходимо, и снова задумался. Так или иначе, основная сложность была в логосах, которые просто неоткуда было брать. Тот же логос огня находился под присмотром огромной скамари. И еще попробую его оттуда достать. Эта огромная мамашка почти не покидает храм. А даже если покинет, и я сумею утянуть Логос, вряд ли она обрадуется и позволит мне донести его до убежища. А без него обогреть нужного размера аэростат не получится. Разве что найти Логос сферы пустоты. Но где его взять? Бинго! Не веря самому себе, я выбрался из убежища и уставился на новый Экари, освещенный звездами, и сразу двумя лунами. Света было вполне достаточно, чтобы разглядеть два разрушенных квартала, поверх руин которых, припорошенные снегом, торчали обломки разбившегося дирижабля, который сбило с камеры. Вот где можно было взять сферу пустоты. Этот древний толстопуз таскал немалых размеров гондолу при весьма скромных размерах аэростата. А значит, в нем был требуемый логос. И если его не разъело кислотой, не сломало при падении и не выбросило слишком далеко от места крушения, то он все еще там. Пустой, лишенный пневмы, но работающий. И логос огня там должен быть, и логос сферы охлаждения, и подставка, и винты, и передачи. Лишь бы все было цело. Ведь тогда из обломков получится собрать хоть какую-то рабочую конструкцию и навсегда убраться отсюда. Вернувшись в убежище, я кинул книгу в ящик и пошел будить Рубари, чтобы он подменил меня у очага. План нашего спасения начинал обретать очертания. Оставалось лишь успеть все подготовить перед следующей оттепелью.